Глава 4. «Хорошо», — соглашается Феликс. «Испытательный срок — 2 недели. Если вы справитесь с объемом работы и не сбежите раньше, мы оплатим ваше потраченное время половиной оклада за испытательный. Пусть Людмила проводит вас в отдел кадров. Там вам скажут, какие документы нужны». «Конечно, спасибо. Киваю медленно и встаю. Мое резюме остается в руке Яна. Но я настолько дезориентирована, что вообще ничего не соображаю. Выхожу из кабинета на ватных ногах. В груди бешено стучит сердце, а в висках пульс. Еще немного, и я оглохну от этого стука. Даже голова кружится от переизбытка эмоций. Что это было? Я и правда сейчас встретилась с ними спустя столько времени? Снова, когда мне нужны деньги? Это кажется не смешной шуткой. А еще больше не смешно от того, что они оба, кажется, и правда меня не узнали. Наверное, так даже лучше, потому что я бы не выдержала их ухмылок и воспоминаний о забавных 3 днях. Наверное, им было забавно. Мне вот не очень. Люда и правда меня ведет в отдел кадров. Восхищается, что меня так быстро взяли. Что-то говорит о том, что обычно даже дольше проходят собеседования. Почему-то это не кажется мне странным. Наверное, им и правда нужна тихая, неприметная девочка. Ответственная. Обычно на такие должности ломятся красотки с целью затащить кого-то из красавчиков в постель. Да и не только в постель, а тут я. Ответственная, скромная. По крайней мере, мне кажется, что выглядела я именно так. Да и это чистая правда. Мне не нужны отношения. Не нужно их внимание. Все, в чем я нуждаюсь, в этой должности и зарплате. Я смогу пойти в банк и показать трудовой договор. Уверена, что компания их довольно известная и престижная, занимающаяся инвестициями и строительством, так что проблем возникнуть не должно. И то, что они не помнят меня, даже хорошо, иначе, уверена, не взяли бы. Решили, что я знала, куда иду на собеседование и пробивалась через знакомую. Так и Люда вполне может пострадать. После оформления бумаг в отделе кадров успеваю выпить с ней кофе и немного посплетничать. Пока что в голове полнейший сумбур. Я не понимаю толком, на какую должность меня взяли. Помощницы, но чьей? Их обоих? Не представляю, как я буду работать с ними. И что, если они меня узнают? В голове полный сумбур. Я прощаюсь с Людмилой, записав в блокнот все, что мне нужно на завтра. На выходе огромного офисного центра останавливаюсь и осматриваю 2 шикарных иномарки. Интересно, что когда я сюда подошла, сразу приметила их. Встроенный радар у меня на этот дуэт, что ли? Моргаю несколько раз и пытаюсь прийти в себя. Сразу вспоминаю про брата и его проблемы, и встреча как-то отходит на 2-й план. Нужно успеть в банк. Мои данные уже в базе фирмы, и я могу рискнуть. Так что отправляюсь по своим делам и немного отвлекаюсь. Уже через час я выхожу из здания банка с пульсирующей фразой в голове. Она стучит в висках, словно надоедливым молотком. Я стискиваю кулаки и сжимаю челюсти, хватаюсь за поручень и дышу. Часто-часто, боясь, что очередной вдох сделать не получится. Банк отклонил вашу заявку.